осел и соловей. Осел увидел соловья и говорит ему: послушай-ка, дружище, ты, сказывают, петь великой мастерище. Хотел бы очень я сам посудить твое, услышав пение, великой подлинно твое уменье. Тут соловей являть свое искусство стал. Защелкал, защитал, на тысячу ладов тянул, переливался, нежно он ослабевал и томный вдалеке ею отдавался, то мелкой дрожью вдруг пороче расплывался. Внимало все тогда любимцу и певцу Аврора. Затихли часы, замолкли птичек хоры и прилегли сада. Чуть-чуть дыша, кончал певец. Осел, уставясь в землю лбом, изрядно говорит: сказать не ложено, тебя без скуки слушать можно. А жаль, что не знаком ты с нашим петухом. Еще б ты более навострился, когда бы у него немножко поучился. Услышав тут такой, мой бедный соловей вспорхнул и полетел за три дни полей. Избави Бог и нас